Ввиду небольшой значимости содеянного, а также учитывая растущий социальный рейтинг, положительные характеристики с места работы, да и, так сказать, поддерживая деревню провинции Хайлунцзян, на этот раз ограничимся устным предупреждением, чеканит каждое слово старший лейтенант, аккуратно складывая бумаги. Статья Кодекса административных правонарушений четко определяет: вы свободны, юноша, я вас предупредил. На закуску полицейский бросает выразительный взгляд на сумочку девушки, там мгновенно улавливает намек. Лян Вэй, встретимся снаружи, обращается она ко мне, а лейтенант быстро сориентировался, решил и рыбку съесть, и на двух стульях усидеть. С одной стороны, в госбезопасности у него теперь личный контакт, какой бы ни был, с другой, и деньги ему сейчас тоже дадут, хотя, какое мне дело, главное, меня в этой комнате не будет, а значит, никто и ни в чем не сможет обвинить, здесь везде камеры. С незнакомой благодетельницей рассчитаюсь потом, наедине, открываю дверь, собираясь покинуть кабинет, и сталкиваюсь с сержантом, которого ранее выпроводили. Он свободен, бросает старший лейтенант, проводи парня, пусть заберет вещи. В комнате хранения внимательно проверяю опись, пока конвойный достает из пластикового пакета мои пожитки. Самое важное – деньги, ремень и телефон вряд ли бы кого-то заинтересовали. Тщательно пересчитываю содержимое кошелька, потом ставлю подпись в журнале выдачи. На выходе из отделения меня поджидает та самая Фимина. «У тебя точно все в порядке? Не били?» Ее темные глаза внимательно изучают мое лицо. «Если что-то было, только скажи, быстро составим жалобу». Волнение в ее голосе по-прежнему кажется искренним. Единственное издевательство – сон в сидячем положении, облокотившись о холодную бетонную стену. Но не я первый и не я последний, потираю затекшую шею. Я, конечно, извиняюсь, но вы, собственно, кто? Ли Джу, незнакомка поправляет недешевый шелковый шарф. Имя не говорит мне ровным счетом ничего. После того, как я это открыто заявляю, она дополняет. Я сестра Ли Миньюэ. Она связалась со мной из Кореи и попросила во что бы то ни стало вытащить тебя, даже если придется надавить на кое-какие семейные рычаги. Так вот в чем дело. Она увидела мой пост в Вечит. Много отдала? Задаю прямой вопрос. На семейные рычаги пришлось нажимать 5000 юаней. Нет, тебя так выпустили, ты же сам присутствовал. Сколько? Не сдерживаю возмущенного возгласа. У старшего лейтенанта, однако, неплохие аппетиты. На самом деле, я готовилась к более крупной сумме, ровно комментирует Ли Джу. В таких делах обычно просит гораздо больше. У меня есть опыт, я не впервые решаю подобные вопросы. Подожди секунду, мне нужно сделать важный звонок, говорю я, останавливаясь. Да, конечно, я делаю несколько шагов в сторону и, поглядывая боковым зрением на китаянку, набираю номер Ли Миньюэ. История ее предполагаемой сестры звучит вполне логично и убедительно, даже внешне они похожи. Но то, с какой легкостью она была готова сделать меня соучастником взятки уголовного преступления, требует внести ясность. В моем положении лучше перестраховаться. Телефон выдает неприятную новость, номер подруги админа недоступен. Открываю Вечит. Последний раз она была в сети 14 часов назад, статус не обновлялся. Что ж, похоже, все вопросы придется отложить. Апартаменты семьи Бай. Хорошо, отец, спасибо за информацию. Бай Лу направляется к выходу из просторного кабинета, отделанного темным деревом. Думаешь, это все? С характерной усмешкой произносит господин Бай, предвкушая реакцию дочери. На этого парня заявили о похищении человека. Правда? Пока в устной форме. Интересно все складывается. Она резко оборачивается. Кто? Тот самый вьетнамец. Сообщил обо всем, лежа на больничной койке. На лице Бай Лу проступает тревога. Правда, допущено несколько неточностей, продолжает Бай старший, потому что показания были даны сразу после наркоза. Переводчик не смог разобрать некоторые слова и даже предложения. А наркоз здесь при чем? Модель возвращается к столу, за которым сидит отец. Ты же говорил, Лян Вэй всего лишь разбил ему нос и выбил зуб или пару, с челюстью что-то еще незначительное. Зачем ему наркоз дали, мне тоже непонятно. Бай Гуан откидывается на спинку кресла. Предполагаю, вьетнамец оказался очень буйным пациентом и затеял всех там доставать, характеристики в его адрес весьма однотипные, а врачи таких не любят. По регламенту он должен оставаться в больнице трое суток, а чем больше дней он будет без сознания, тем спокойнее нашей медицине. Больше спит, меньше болтает и не буянит. А насколько в принципе законны показания в таком состоянии? Байлу присаживается на край кожаного дивана. Ну, если он стал свидетелем серьезного преступления, а похищение людей оно и есть, то формально обязан подать сигнал в любой форме и как можно скорее. Отец достает из лакированной коробки сигару. Значения не имеет. Устно, письменно, азбукой Морзе, под веществами или в рассудке. Тут важно быстро отреагировать. Смотри, допустим, ты видишь, как террористы обливают строение горючкой и собираются поджигать людей внутри. Имеет значение, ты заплетающимся языком будешь это сообщать полиции или вообще азбукой глухонемых. Поняла? Модель машинально поправляет платиновый браслет на запястье. Иногда важнее скорость сообщения, чем все остальное. И что с заявлением о похищении? Да ничего, Байгуан пожимает плечами. Сотрудник, принявший вызов, передал по команде. Потому что у полиции при виде таких заявлений алгоритм один. Свалить дело со своих плеч куда угодно, хоть на пожарников, лишь бы снять с себя лишнюю работу. Тем более, тут похищение иностранки. Сам Бог велел сбросить на Министерство общественной безопасности, их подведомственность чистой воды. Еще и вьетнамец тот не с общегражданским паспортом заехал. Теперь будет труднее помочь Лян Вэю выбраться, а зачем ему помогать? У него все в порядке, отец стряхивает пепел в хрустальную пепельницу. Как только обращение зарегистрировали, во все стороны пошла волна, Байгуан выпускает очередное облако дыма. Я не сотрудник, но какая-то общая система наверняка существует, куда же без нее. Те, кому ситуация по профилю, очень быстро отдали общую команду отставить, вопрос под контролем, конкретный человек тоже, все в порядке. Предполагаю, МБК очень быстро провели собственное дознание и все выяснили. Как, когда надо, они умеют работать быстро и точно. У нас на один угол приходится 10 камер. От распознавания лица не спасает даже медицинская маска, отец откладывает сигару. Потерявшуюся вьетнамку нашли через 10 минут, уличное видеонаблюдение показало. По городу она передвигалась с твоим товарищем абсолютно добровольно, а когда Лян Вэя увезли, еще долго стояла на улице и смотрела вслед, хлопая глазами. Хм, кроме прочего, она попала в нагрудные камеры полицейских, затем потопталась на тротуаре и сама, без принуждения, пошла обратно в здание с ключами в руках. Там более чем очевидно, что никто ее не похищал. Просто потому, что твой товарищ уехал в обезьянник до утра, а девица остановилась в его комнате, трассировка телефона. Спасибо, отец, Байлу склоняет голову в традиционном жесте уважения. Чего ты так распереживалась? Неужели обычная благодарность за тот случай на вечеринке? В голосе Байгуана сквозит легкая ирония. Лицо дочери, тренированная работой в модельном бизнесе, остается бесстрастным. Уловить ее эмоции практически невозможно. В модельном агентстве он зарекомендовал себя как надежный работник. Байлу встает с дивана. К тому же, выручил меня в кое-каких делах. Было бы неправильно оставить его без поддержки в ситуации, когда он не был неправ. Сразу после разговора Байлу покидает роскошные апартаменты и спускается в подземный паркинг, где ее ждет Тесла. Она не понаслышке знает, что на выходных полиция будет всячески затягивать расследование, если их не подтолкнуть к действию, а уж это вполне в ее силах. Электрокар бесшумно скользит по улицам утреннего Пекина. Дорога до районного отделения полиции занимает чуть больше получаса, даже в выходной центр города загружен транспортом. Припарковав машину на платной стоянке, Байлу направляется к широкому пешеходному переходу, отделяющему ее от серого здания полицейского участка. Светофор мигает, красный сменяется зеленым, целая толпа пешеходов устремляется через дорогу. На высоких каблуках она уверенно лавирует между людьми. Впереди движется какая-то девушка, уткнувшаяся в телефон и явно никуда не спешащая. Пытаясь обойти препятствие, Байлу резко шагает влево и практически врезается в идущего навстречу молодого человека. Лян Вэй, она удивленно замирает, узнавая знакомое лицо. Глава 5. Кто это с тобой? Модель переводит взгляд на мою спутницу, профессионально оценивая дорогой наряд. Могу попросить представиться? Понимаю, что нужно действовать быстро. Легенда Ли Джу звучит убедительно, но лучше перестраховаться. Аккуратно беру Байлу под руку и, шагая по пешеходному переходу, веду на противоположную сторону дороги, откуда она и пришла. Ее зовут Ли Джу. Однажды я немного помог ее сестре, Ли Минюе, даже не ожидал ничего взамен. Та увидела мой пост и решила выручить. Правда, сама Ли Миньюэ сейчас в Корее, поэтому прислала сестру. Бай Лу послушно идет рядом, но ее мимика ясно дает понять, такая фамильярность непозволительна, особенно на публике. Но на этот раз она согласилась мне подыграть. С Ли Миньюэ нас познакомила Чэнь Айлинь, администратор моего ресторана. Даже не подозревал, что у нее есть сестра. Мы только что познакомились в участке 5 минут назад. Раньше никогда не встречались, верно? Перевожу взгляд на Ли Джу. Да, не встречались, подтверждает та спокойно. Довожу Бай Лу до противоположной стороны улицы и отпускаю руку. А ты здесь что делаешь? Тоже приехала тебя выручать, отвечает модель, бросая холодный взгляд на опередившую ее Ли Джу. У нас же проект со строительством висит. Внимательно смотрю на нее, каждое слово звучит предельно правдиво. Но это явно не вся правда. Ну да, говори, говори. Ли Джу улыбается половиной лица, глаза остаются холодными. Совсем никакого личного участия и заинтересованности. Бай Лу окидывает Фемину старше себя лет на 5 таким красноречивым взглядом, словно перед ней пустое место. Даже если и так, это явно не предмет твоей компетенции и не предмет моего разговора с человеком, которого я вижу впервые. Модель делает задумчивое лицо, поворачивается ко мне, ее бровь приподнимается. Или у нее уже есть основания общаться со мной в такой тональности? А, Лян Вэй, от прямого вопроса какое-то мгновение не знаю, что ответить. В воздухе повисает ощутимое напряжение. С одной стороны, у Ли Джу действительно нет оснований для такой фамильярности. А с другой, Бай Лу никогда не делает ничего просто так. Кто знает, какие отношения связывают их семьи, обе явно принадлежат к высшим кругам пекинского общества. Держу в голове, что у каждого, кто находится на вершине столичного Олимпа, будь то власть или деньги, есть как друзья, так и враги. Возможно, они узнали друг друга, просто при мне не показывают. Девушки, все, брейк, спокойно. У меня нет ничего личного ни с одной из сторон. Обе демонстративно отворачиваются друг от друга. Лян Вэй, Бай Лу резко меняет тему. А что у тебя за драка с сыном вьетнамского посла, из-за которой тебя прикрывали? Еще и заявление накатали, пусть и не подтвердившееся. Какое? О том, что ты якобы похитил вьетнамскую даму. Похитил, изображать удивление не приходится. Именно. По тому делу и не дают хода, что заявитель местами не в себе. Да куча врачи подтвердили, что на адекватность какое-то время рассчитывать не приходится, она говорит уверенно, словно зачитывает медицинское заключение. Он не псих, но на момент в горячем состоянии. Полиция по согласованию с докторами придерживает дело. Вообще он сын не посла, а министра, поправляю. Несмотря на неточность, осведомленность Бай Лу поражает, явно есть надежные источники в не самых открытых государственных структурах. Правда, так даже лучше, в ее глазах мелькает интерес. Просто он въехал не по общегражданскому паспорту. Дальше приходилось только догадываться. Не понимаю, объясни. Есть информация из погранслужбы. Граница КНР пересечена в пункте пропуска в аэропорт Ушоуду. И, есть 3 вида документа. Дипломатический, служебный и общегражданский. Этот человек точно не предъявлял общегражданского, значит, либо дипломатический паспорт, либо служебный. По статистике, общегражданских паспортов больше всего, это понятно. Дипломатические на 2-м месте, служебные, самая редкая категория. А с кем ты общаешься в погранслужбе? Интересуется без затей сестрица корейской бизнес-леди. Бай Лу игнорирует вопрос. Я поначалу и подумала по статистике. Это хорошо, что он не сын дипломата. Без подробностей. Значит, с сыном министра проблем у меня не возникнет. Делаю вывод не только на основании того, что она сообщила, а и базируясь на недосказанном. А с вьетнамкой, хотя последний вопрос логичнее адресовывать в другое ведомство, с капитаном которого я общаюсь, об этом тоже можно не волноваться. Заявление подано в устной форме, причем сразу после общего наркоза. Мало ли, что он в таком состоянии наговорить мог, такова официальная позиция. Подожди, откуда наркоз? Перебиваю. Не должно быть там его быть. Или он уже после меня куда-то еще вляпался. Ну мало ли, может, скорая помощь перевернулась. Не знаю, как ты ему там по зубам врезал, всякое бывает. Бай Лу пожимает плечами с видом знатока. Есть мнение, наши доктора просто решили его заткнуть самым доступным способом, чтобы не шумел. Так поступают с особо гумозными пациентами, вовсе не по тяжести травм. Не спрашивай, откуда информация. Зная характер Нгуина, Не исключаю, что так и было. Хочешь сказать, заявление о похищении просто отклонили и никакого дальнейшего расследования не последует? Уточняю, поскольку вопрос действительно не шуточный. Расследование, на ярко накрашенных красных губах появляется улыбка. Так оно уже было. Похищение человека, это можно трактовать и как терроризм при желании, Байлу говорит тихо, но уверенно. Делом заинтересовалось Министерство общественной безопасности. У них своя специфика, реагируют молниеносно. Проверили телефон похищенной девушки сразу после получения сигнала. Сын министра или не знал, что у нас все иностранцы под колпаком, или упустил по запаре. Отследить ее телефон, особенно который в роуминге, а также найти по камерам, вопрос 10 минут. Еще минута, сопоставить первый массив информации со вторым. Да, камеры его никогда не смущали, бормочу, вспоминая ситуацию на заводе и не только. До них дошло, что все добровольно. Конечно, трассировка номера показала маршрут, с твоим совпадающий частично. Потом остановили, что девица у тебя в номере. Еще через несколько минут стало понятно, что по телефону она общается со всеми спокойно, реакции естественные, ни слова про похищение, Байлу продолжает удивлять познаниями. Вас видели вместе, на камерах тоже где только не засветились, принуждением не пахло. Плюс, как только министерство зарегистрировало сигнал, МБК тут же среагировало, нажав БКР отмену. По служебным каналам дали обратную связь. Ситуация под контролем, состава того, о чем бредит иностранный гость, оперативной проверкой по горячим следам не обнаружено. С каждым словом вопросов становится все больше. Я даже не предполагал, что это дело может развернуться в такую сторону. Последнюю мысль озвучиваю вслух. Если говорить об иерархиях госструктур, продолжает Байлу ровно, БКР отмена госбезопасности весит больше, чем тревога полиции, особенно когда фигурант один и тот же, она бросает взгляд на дорогие наручные часы. Поехали, я на нее своими глазами посмотрю, раз уж влезла в это дело. Лиджу, которая все время молча идет за нами к парковке, внезапно ускоряется и занимает место рядом. Лян Вэй, если ты не против, то я с вами. В голове сразу несколько мыслей. До Ли Минью я так и не дозвонился, подтвердить, что перед мной действительно ее сестра, пока невозможно. С другой стороны, она пришла меня выручать и даже отдала деньги. Как говорится, друзей держи близко, а врагов еще ближе, кем бы она ни была, контакт разрывать нельзя. По крайней мере, до выяснения. Ладно, поехали знакомиться, объявляю. Обе фемины, не глядя на меня, обмениваются пронзительными нечитаемыми взглядами. В салоне Теслы царит привычное напряженное молчание. Знаю, на что шел, выбирая поездку с Байлу. Модель сосредоточенно ведет машину, иногда бросая взгляды в зеркало заднего вида, где отражается серебристый Audi Lidju. Удобно устроившись на белом пассажирском сидении, разглядываю футуристичный интерьер электрокара с его огромным центральным дисплеем. Неожиданно Байлу, не сбавляя скорости, тянется правой рукой куда-то между сидениями. Одно плавное движение, и в центральной консоли открывается замаскированный мини-холодильник, настолько органично вписанный в дизайн, что его можно принять за обычный подлокотник. Такие технологические изыски мне еще не встречались. Продолжая управлять левой, она достает две стеклянные бутылки по 5 унций каждая. По характерным наклейкам с золотым тиснением узнаю апельсиновый сок прямого отжима, премиальный бренд, импорт из Австралии. В нашем ресторане стакан такого стоит 150 юаней. Получается, скромная стеклянная бутылочка тянет минимум на 35, за эти деньги можно выжать целый пакет свежих апельсинов. Байлу скручивает зубами крышку сначала с одной стекляшки, затем со второй, никогда бы не заподозрил, что она так может сделать. Без единого слова модель протягивает мне первую бутылку, вторую оставляя себе и не отрывая взгляда от дороги. Благодарю и мысленно продолжаю прикидывать стоимость. В Пекине на эти деньги можно позавтракать дважды, а в родном Суншугал вообще всей семьей неплохо так поужинать хватит. Вот она, пропасть между двумя мирами. Через какое-то время втроем выходим из двух машин и направляемся к стеклянному небоскребу. Цоканье каблуков Байлу нарушает утреннюю тишину субботы. Мне все еще не ясно, зачем ты здесь? Байлу бросает недружелюбный взгляд на Лиджу, губы поджимаются в тонкую линию. Скажу прямо, я понятия не имею, что у вас тут происходит, но сестра у меня одна, четко чеканит каждое слово та. И она отдала недвусмысленную команду убедиться, что у Лян Вэянета не будет проблем. Если Лиминьюэ сказала, что есть человек, который помогает ей быть в тонусе и эффективнее решать семейные дела, то в моих интересах ее послушать. Пусть на самого человека мне наплевать, но если он нужен сестре, она с нечитаемым лицом щелкает меня по лбу. Что это было? Все уже под контролем, холодно комментирует Байлу. Возможно, сухо парирует Лиджу. Пока Миньюэ не на связи, я не могу ей дозвониться, чтобы обо всем сообщить и получить новые инструкции. К тому же я первая приехала выручать Лян Вэя. Ну, как бы он сам без тебя и меня бы справился, бормочет Байлу. Входим в вестибюль. Комендант, дремавший над утренней газетой, поднимает глаза. Заметив двух непростых дам и их брендовые наряды, он мажет взглядом по мне и демонстративно погружается обратно в чтение. Старик Хэпин за годы работы прекрасно научился чувствовать, когда стоит требовать деньги, а когда лучше не высовываться. Поднявшись на второй этаж, стучу в дверь своей комнаты. Почти мгновенно ее открывает Дадхи Чанг, одетая в до боли знакомую футболку. Моим спутницам тоже понятно, кому принадлежит одежда, читается по их лицам. Не выказывая удивления при виде разномастной компании, вьетнамка отступает в сторону, пропуская всех внутрь. Боковым взглядом вижу, как Байлу мгновенно осматривается, задерживаясь на двух незастеленных кроватях. Занятно. Она расслабляется, даже глаза на мгновение прикрывает. Заметив на себе мой взгляд, модель говорит: «Твоя гостья, конечно, та еще неряха. Могла бы постели застелить», она окидывает критическим взглядом иностранку. Но вопросы, кто с кем спал, сразу отпадают. «Эй, я вообще-то все слышу», возмущается вьетнамка, скрещивая руки на груди. Промашка вышла, Байлу задумчиво почесывает за ухом, но остается невозмутимой. «Я думала, вы только на английском общаетесь. Может, чаю?» Пытаюсь разрядить обстановку. В конце концов, если уж и знакомиться, но не в такой обстановке. «Буду признательна», кивает Байлу, опускаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. За чаем я представляю Дадхи Чанг остальным и кратко рассказываю, как выбрался из участка, не дожидаясь понедельника. Ее китайский не настолько хорош для свободного общения на абстрактные темы, поэтому переходим на английский. Байлу пьет, удерживая чашку кончиками пальцев, Лиджу вертит в руках печенье, а Дадхи Чанг сидит в кресле, подобрав под себя ноги. «Урод отпускать меня не хочет», вьетнамка подливает чай исключительно в свою чашку. «Уже даже из посольства звонили, всех через столицу напряг. Спрашивали, что случилось, похитили меня или нет. Что ответила? Интересуюсь без эмоций. Сказала, что в порядке и попросила забыть мой номер. Думаю, надежное подтверждение, что у меня все хорошо. Лян Вэй, я могу задать ей несколько вопросов?» Байлу аккуратно возвращает чашку на блюдце. «Спрашивай, но отвечать или нет, она сама решит». Личный вопрос, не сводя глаз с собеседницы, модель подается вперед. «Чего тебя так ищут? Даже в розыск подали. Ты же обычная девушка, которая отшила кавалера. На мой взгляд, ничего криминального, все мы когда-нибудь кого-то отшиваем». «Не могу не согласиться», Лиджу кивает, отпивая глоток чая и промокая губы салфеткой. «Но так, как тебя, всеми правдами и неправдами, никто никого вернуть не пытается», припечатывает Байлу. «Правды меня не касаются, это вообще не мое собачье дело, а вот что касается неправды. Лян Вэй, мой партнер по бизнесу, я хочу понимать, что с моим партнером происходит». Ее взгляд снова скользит по двум спальным местам, задерживаясь на кровати с дамской сумочкой и полотенцем. Дадхи Чанг обхватывает чашку обеими руками, словно греясь. «На меня ему наплевать, он любит деньги. И из-за того, что я сбежала, сейчас он каждый день теряет очень крупные суммы». «О каких деньгах речь? Ты ничего не рассказывала?» Обращаюсь к ней. «Да как-то все не было подходящего момента», Дадхи Чанг опускает глаза в чашку. «Боялась, вдруг ты заднюю дашь. Не с порога же заявлять, что у сына министра экономики свой контрабандный бизнес с Китаем, а на мне оформление документов». Мы втроем замираем, уставившись на вьетнамку. «Что за бизнес?» Лиджу озвучивает интересующий каждого вопрос. «Можно подробнее?» Вьетнамка усаживается поудобнее. «Если не знали, 90% животноводческой контрабанды поступает к вам от вашего северных соседей. И это примерно 15% вашего внутреннего рынка, что, на минуточку, многие тонны в месяц, во всяком случае говядины. Покрываются объемы контрабандным мясом и субпродуктами через Вьетнам. Не скажу, что сильно удивлена, но все равно не понимаю, не проще ли ему было без затеи найти тебе замену, продолжает опрос Байлу. В таких делах из-под палки добросовестно работать не заставишь, не вдаюсь в лишние подробности. А без добросовестности, с контрабандой в размерах, которые ты указала, во-первых, у меня всегда были связаны руки и он был уверен, что я всегда буду молчать. Дадхи Чанг поворачивается к окну и смотрит на соседний небоскреб. Я не буду сейчас рассказывать про многочисленные связи семьи министра экономики, тут и так все понятно. Но даже в своей собственной семье я не находила поддержки, родители активно сотрудничают с семьей Нгуин, дружат с семьями, ценят больше родственников. А во-вторых, грамотно оформить ветеринарные документы нашего образца, которые выводят из тени животноводческую продукцию, поступающую к вам в Китае из Вьетнама, не так просто. На таких объемах, особенно, по ее лицу мелькает и исчезает тень снисходительности. Неужели во Вьетнаме все так плохо с ветеринарами? Ли Джу отставляет пустую чашку. Вопрос не в качестве документов, а в правдоподобии объемов. Все животноводческие производства у нас для экспорта к вам сертифицируются вашими чиновниками. Кажется, понимаю, продолжай. Пожалуйста, если вьетнамская деревня на 3 человека начнет выдавать на Китай объемы говядины, которых хватит Шанхаю, ваши быстро ударят по тормозам. В вашем ветконтроле тоже сидят далеко не идиоты. Количество и качество нашего поголовья ваше контролирует так же, как собственное, уж поверьте тому, кто понимает. А не слишком ли сложная дорога? Байлу задумывается. От северных соседей через вас к нам, это как в стоматологии удалять зуб через попу. Прошу прощения, не только от северных, еще от северо-западных. Ты большой спец по обходу собственной таможни в национальных масштабах? Нет, хотя и могу попытаться навести справки. Не вздумай, справки она наведет. Если сама не понимаешь, еще раз поверь на слово. При национальных масштабах, а двузначная доля рынка, они и есть. Небольшой крюк морем через полматерика значения не имеет. По себестоимости я владею цифрами доцента, могу легко доказать тому, кто в вопросе шарит. Не заводись, я тебе не враг. Я услышала. Возможно, захочу еще вернуться к теме, но не сию секунду. Ты не против? Мне нужно будет подготовиться к этому разговору, если он заинтересует кое-кого, с кем я захочу тебя познакомить. Пробуй, равнодушно пожимает плечами вьетнамка. На закуску. Очень немногие могут сделать все так, чтобы не попасться и чтобы Китай принимал все партии круглый год без отказов. К тому же, из 100 наших ветеринаров только 3 имеют право выдавать заключение, признаваемое вами. Это был мой последний намек по теме. Но пока достаточно. В комнате повисает тишина, нарушаемая только тихим звоном чайных ложечек. Интересная ты девушка, констатирую, максимально удерживаясь от эмоций. Я понимаю твой сарказм, но сейчас я не могу рассказывать все детали. Твои подруги спросили, я честно ответила. Без меня выпал этап с оформлением документов. Поэтому меня разыскивают и мне названивают. На границе копится партия товара с нашей стороны. Деньги в деле очень большие и они застряли. И кое-кто очень не хочет их терять. Тихо и тоже Тлиджу. Конечно, одна фура, 20 тонн. В круговую по пятерке за килограмм. Сейчас беру среднюю цену по бирже. Одна машина равно 100 тысяч долларов. И это только инвойсная стоимость товара. Есть что-то еще? Конечно. Стоимость документов, примерно 4 на каждую машину. Транспортные расходы, от 6 до 10. И сколько таких машин въезжает в день? Байлу подносит чашку к губам, но не пьет, ожидая ответа. Мне так, чисто ради собственного интереса. Двойного дна за вопросом нет. На пике, когда сезон, 4-5 фур в день. А когда не сезон, то 1-2 раз в 2 дня. И сколько по твоим подсчетам уже простаивает машин? Спрашиваю. Точно не скажу, ноутбук остался в отеле со всеми вещами. Но раз я здесь почти сутки, а сейчас сезон, думаю, фура 4 уже застряла. Умножай на 100 тысяч. Ли Джу присвистывает, нарушая неписанные правила этикета. Байлу бросает на нее неодобрительный взгляд, но молчит, впечатленная масштабами того, что услышала. Я вам все рассказала, Дадхи Чанг поднимается, а ему, взгляд в мою сторону, уже на шею свесилась. Я понимаю, что парень он умный и классный, но все же в общаге у него ресурсы не такие, как у китаянок, которые ездят на новых Теслах и Ауди. Откуда ты знаешь, какая у меня машина? Напрягается Ли Джу. Вьетнамка молча подходит к окну и подзывает нас жестом. Дождавшись, когда подойдем, поясняет. Когда вы подъехали, я курила в окно, на зрение не жалуюсь, дружно таращимся вниз. Пожалуй, разглядеть действительно можно, если повезло со здоровьем по части окулиста. Я про себя думаю, что для таких совпадений должна быть в наличии весьма интересная сумма навыков. Захотеть курить именно тогда, когда понятно. Бдительность – наше оружие. Странно видеть постулат в исполнении феминной модельной внешности. Второй момент – отсутствие противопожарной системы именно в этой комнате. Мой предшественник действительно предавался всем тяжким, курил вместе с гостями наверняка. Но откуда об этом знать Датхи Чанг? На вид автоматическая система пожаротушения под потолком от готовой к работе не отличается. Как она поняла, что ее сейчас не зальет пеной? Хотя я плохо представляю эту аппаратуру. Вообще не знаю, если совсем точно. Глава 6. Только мы отводим взгляды от окна, как в коридоре раздаются тяжелые шаги нескольких человек, которые подозрительно стихают возле моей двери. Ли Джу стремительно шагает в тень, а Бай Лу переводит нечитаемый взгляд на меня. Кого-то ждешь? Нет. В следующую секунду дверь с оглушительным грохотом слетает с петель и падает внутрь комнаты от удара снаружи. В проеме материализуются двое здоровенных парняк, что интересно, в дорогих костюмах. Все мысли долой, оценка обстановки. Ли Джу уже успела спрятаться за длинной тяжелой шторой и сейчас хлопает себя по карманам, видимо, в поисках гаджета. Бай Лу ставит чашку на стол и перемещается мне за спину. «Тебе тоже лучше спрятаться», – тихо говорю вьетнамке, но та не двигается с места, пристально разглядывая внезапных гостей. Первыми в комнату входят два лысых здоровяка с каменными лицами, оба скрещивают на груди руки, видимо, чтобы произвести впечатление. Да, первое впечатление подтверждается, их костюмы и туфли очень недешево. Следом входит мужик лет под 30, может, чуть меньше. Он мажет глазами по комнате, оценивает обстановку, задерживается на мне и Датхи Чанг, ей достается львиная доля его внимания. Потом, впрочем, визитер снисходит. А я был приятно удивлен, когда узнал, что тебе и 18 нет, на его лице появляется снисходительная ухмылка. Вы кто такие? Главное не кто я, а зачем пришел? Он расправляет манжеты дорогой рубашки. Мы пришли с тобой поговорить, и только от тебя зависит, будет ли этот разговор вестись по-хорошему или же нет. Я слышал, несмотря на твои годы, парень, ты умный. Надеюсь, примешь правильное решение. Он демонстративно переглядывается с группой поддержки, по виду напоминающей выходцев из того спортзала, где в молодости сутками зависал Шварценеггер. «Чего они хотят?» – шепчет Датхи Чанг по-английски. «Если будет драка, можешь рассчитывать на меня». Занятное предложение и между строк кое-что говорит. «Обдумать потом. Пока все под контролем», – тихо отвечаю. «Если что, по обстановке». Бай Лу, видимо, закончила что-то там взвешивать, поскольку делает решительный шаг вперед и оказывается возле моего плеча. «Что вам нужно?» В ее интонациях отчетливо звенит лед. «О, а у тебя неплохой вкус», – незнакомец кивает модели, которая сейчас в обтягивающем платье-футляре. «Слышал, ты помогаешь Ли Миньюе. Об этом я и пришел поговорить. Это тебя не касается, раз, два. Для помощи все же слишком громко сказано, по крайней мере, на данный момент. Какая разница? Главное, ты влияешь на нее определенным образом. Этого более чем достаточно», он театрально разводит руками. «Настоятельно советую забыть про Ли Миньюе, забыть все контакты и даже ее имя. В принципе, я за этим и пришел». Внезапно лицо Бай Лу становится задумчивым. «А из какой вы семьи?» «Я из семьи У Цзяньга, но вряд ли это здесь кому-то о чем-то говорит». «Поняла. И кем лично вы приходитесь Ли Миньюе? Однажды твое любопытство может сыграть против тебя. Боковым зрением замечаю, как штора едва заметно колышется. Может, полицию вызвать?» – шепчет вьетнамка, явно из наших разговоров понимающая немного. Едва заметно качаю головой. «Понятно, что Датхи Чанг логично с позиции собственных интересов, и моих тоже, если говорить про здесь и сейчас, но где-то в Корее, похоже, здорово упирается подруга администратора, вон, из-за нее даже сюда пришли. Тем более, я понял, с кем имею дело, обычный мажор. Ладно, не совсем обычный. Впрочем, отвечу, нетривиальный посетитель смотрит на меня, но поясняет в том числе и для модели. Мы с ней родственники, хотя и достаточно далекие. И я знаю, что ты оказываешь на нее нездоровое влияние. Она всегда казалась мне слишком податливой и наивной. Ожидал чего угодно, но выбор какого-то щенка в качестве авторитета удивил даже меня. Тип явно любит поговорить. В следующую секунду он поворачивается к группе поддержки и открывает рот, намереваясь что-то добавить. В этот момент из-за шторы выходит Ли Джун. «Ну, привет», она весело смотрит в сторону члена своей, по всей видимости, немалой семьи. «Не знала, что наш кузен такой активный». Гость в замешательстве оборачивается, родственница словно материализовалась из воздуха. На его лице мелькает растерянность, но он быстро приходит к какому-то своему выводу. «Вот правильно я тебя вычислил. Хорошо, что приехал. Будешь мешаться, пожалеешь, начать могу прямо сейчас. И даже не думай, пацан, ничего не меняется от того, что она здесь. Помощь нужна?» Байлу обращается к Лиджу, ее пальцы мелькают по экрану смартфона. «Какая?» Сестра Миньюи на мгновение подвисает. «Они уже 4 лишних минуты на свободе ходят. Их из здания не выпустят, если я захочу. Я не до конца понимаю нюансы раскладов здешней элиты, но с Байлу знаком достаточно и ее последняя фраза, прямой сигнал, развязывающий руки. Да-да, рассказывай, красотка». У Цзяньга раздражается деланным смехом, но в его глазах мелькает тень беспокойства, почти незаметная, если не придираться. «Да я и сама понимаю», Ли Джу задумчиво прикусывает губу. «Не знаю твоих ресурсов, но проблема в том, что у нас общий дядя, третий брат наших родителей, прокурор. Этот здесь явно в расчете на прикрытие», кивок в сторону родственника. «Как бы ни разрулили в итоге, прокурор района или города, не выше, да, значит, будет карачунный вашему прокурору, если полезет». Байлу закрывает один контакт, открывает второй и начинает что-то сосредоточенно набирать. Ли Джун требовательно заглядывает модели в глаза. Против сотрудника ЦК еще ни один районный прокурор не станцевал в Китайской Народной Республике, бормочет Байлу, не отрываясь от своего занятия. «Мальчик, знаешь, какая твоя самая главная ошибка?» На мгновение она отрывается от экрана и, игнорируя бодигардов, не мигая, смотрит на гостя. «Тебе бы сперва представиться, потом попросить представиться других. Если бы постарался, я бы даже про вынесенную дверь забыла». Она перебирает пальцами в воздухе, подыскивая формулировку. «Скажем, поначалу шанс у тебя был. Даже с учетом такого нетривиального появления», модель демонстративно смотрит на дверной косяк. На лице у Цзяньга сквозь напускную улыбку и показное отрицание явно проступает сомнение. Его взгляд перебегает с телефона на лицо собеседницы. «Байлу, стоп, задвигаю ее себе за спину. Спасибо за помощь, но это мой дом. Уверен, она не спорит, не давит», уточняет. «Будь на подстраховке, если не справлюсь, предлагаю компромиссный вариант. Есть в мире вещи, которые объяснять не будешь, я и не пробую». Вместо этого шагаю вплотную к троице визитеров, игнорируя, впрочем, группу поддержки. «У вас есть 2 минуты поставить дверь обратно, инструменты у коменданта. Если руки из жопы и у тебя, и у твоих соратников, вариант 2. Я прямо сейчас наблюдаю на своем столе $350, работу организую сам. Время, кладу смартфон экраном вверх, в приложении часов активирую секундомер». В комнате повисает тишина, нарушаемая только дыханием качков. «А ты смешной и очень самоуверенный. Или это ты так при дамах?» Веселится у Цзяньга, хотя не факт, что естественно. «Что ж, по-хорошему не получилось, ну, будет жизненный урок». Он поворачивается к спутникам, машет им рукой, они тут же качаются вперед, в мою сторону. «Что ты творишь?» Не кстати кричит Ли Джу. «Ли Миньюи обо всем узнает, и не только она, дяде тоже расскажу». И двери в коридор больше нет, несколько взволнованный женский голос слышно, наверное, даже на соседние этажи. «Черт бы побрал незваных гостей, мне здесь еще жить». «Плевать», равнодушно бросает у Цзяньга. Интерлюдия. Всех районных прокуроров Байлу, разумеется, по именам не знала, ни уровень ее семьи, ни сфера ее личных интересов. Однако она припомнила семью У, а через мгновение простроила связи до фамилии Ли. Отец и мать девицы этого мажора очевидно приходятся друг другу родными братом и сестрой. И там еще третий брат, который прокурор, напомнила она себе. Не бедная, кстати, фамилия, если позволили себе в те годы, восклицательный знак, троих детей. От собственного деда она знала. Во времена политики одна семья, один ребенок, штрафы даже за второго отпрыска пускали по миру достаточно небедных людей. А здесь отпрысков было 3. Мажору небрежно махнул ручкой, нагоняя страха на присутствующих и ни слова не говоря мордоворотом. Она оценила изящество решения, и команда отдана, и в случае судебного разбирательства никто из семерых не сможет утверждать, что этот Цзяньга подстрекал к нападению. Я что-то говорил? Нет. Ну а раз нет, то мало ли, кто по какому поводу рукой машет. Может, комара убить хотел. Вы его просто не видели, даром, что на таких этажах насекомых почти нет. Лян Вэй предсказуемо не стал ждать активности той стороны. К удивлению модели, хозяин жилища бросился вперед, а не назад. Сокращает дистанцию, поняла Байлу. Интересно, зачем? Небольшой специалист в мордобое, она тем не менее ориентировалась в его теории. С такой разницей в габаритах более мелкому подростку наоборот нужно держаться на дистанции, тогда какой-то шанс появляется, теоретически. Пяткой в колено, в прыжке вперед, компенсируя разницу массы импульсом или как там это называется в физике, или какой-то их деревенский фокус в Хэйлун Цзян. Первый качок попытался ухватиться за воздух и повалился назад. Бум-эм, затылок ухнул в паркет так, что в пятке отдалось вибрацией. Ты, второй спортсмен, сопровождающий прокурорского племянника, больше ничего сказать не успел. Лян Вэй опять размазался в воздухе, но теперь уже нанося удары руками. Байлу не сильно переживала за себя, девчонок в таких разборках никто никогда не трогает, поэтому сохранила ясность мышления, хоть бы ничего не повредил серьезно. Она уже поняла, что единственный шанс подростка против взрослых – это горло, сердце, еще кое-какие интересные детали анатомии. Мужской товарищ за какую-то секунду мастер-класс, достойный она не придумала быстро, чего. Сопровождающий мажора здоровяк без вариантов выигрывал в силе, но катастрофически проигрывал в скорости. Поднаторевший, видимо, в сельской физической активности северянин ситуацию воспринимал философски, поскольку выигрывал сейчас умом больше, чем кулаками. Кулак в горло спортсмену, тот отшагивает в сторону, пытаясь прикрыться, но не успевает. Лян Вэй не доносит руки, обозначает удар в пах. Громила пытается скрутиться, но снова не успевает. Туф, не успел. Спортсмен скрутился эмбрионом, завалился на бок и, уже падая, на закуску получил еще один удар кулаком, в челюсть. 2-0. Она понимала, что той стороне категорически не нужно давать опомниться, поэтому два раза хлопнула в ладоши и снисходительно улыбнулась, глядя на прокурорского племянника с нескрываемым презрением. У Цзяньга, видя, как его охрана валится на полу, попятился к двери в ванную. Не ожидал, что к пацану их размотает. На полу не кстати зашевелился первый охранник. Высокая вьетнамка, с самого начала что-то бормотавшая Лян Вэю не по-китайски, в начальной фазе не участвовала никак, но сейчас будто проснулась. Девица подлетела к сбитому с ног, вверх-вниз сверкнуло ее правое колено, и пятка южанки врезала в голову оживающему. Башка здоровяка изобразила деталь между прессом и наковальней, ударилась в паркет. Дернулся было товарищ, но адептка наследия Хо Ши Мина действовала по какой-то своей программе и повторила пятку в лежащую на полу голову еще два раза, видимо, чтобы наверняка. Или у них там так принято. С другой стороны, после абьюзера жениха у Фемины, возможно, вполне определенная реакция на любую мужскую агрессию, предположила Байлу. Поговорить хотел, так давай поговорим. Алян Вэй уже схватил у Цзяньга за грудки, ногой распахнул приоткрытую дверь в ванную. Прежде чем кто-либо успел среагировать, северянин схватил шею прокурорского племянника в локтевой зажим, ударил правой ногой под коленку, сбивая с ног, и макнул головой в унитаз. Освежись. Глава 7. Я понятия не имею, что там у Лименью из-за проблемы, говорю, удерживая гостя за шею и опуская вниз раз за разом его мокрую голову, но если она сама, в одиночку, разбирается с чеболями в Корее, а ты, вслух не говорю, но подразумеваю, знаешь, я начинаю очень сомневаться, а в тех ли у нас руках власть в стране, на твоем примере, полиция, всем оставаться на местах, раздается из коридора и через отсутствующую дверь в комнату врываются четверо в форме с нашивками районного отделения, я отпускаю мокрого Цзяньга, он заваливается головой вперед, руки, так, чтобы я их видел. Медленно, командует старший наряда, оценивая ситуацию. Два здоровых парня без сознания на полу, выбитая дверь, три встревоженные девушки у окна, и мы с Уцзяньга в ванной. Это они. Комендант Хэпин, прихрамывая и держась за поясницу, появляется за спинами полицейских. Сволочи, дверь выломали. А меня думал уже никогда не встану. Хорошо, телефон всегда на шнурке с собой ношу. По требованию служителей закона все предъявляют ID-карты, у здоровиков из карманов их достает один из сотрудников. Пока старший мажет сканером по QR-ам, его коллега присаживается возле лежащих, проверяя пульс, живы. По мне, и так видно, дыхание, шевелятся, явно не трупы. Но вслух по понятным причинам ничего не говорю. Они первые на Лянвэя напали, у него не было выбора, кроме как защищаться, торопливо объясняет комендант. А это их главный, все по его приказу было. Он указывает дрожащим пальцем на кузена Лиджу. Двое полицейских решительно заходят в ванную и поднимают у Цзяньга на ноги, заламывая руки за спину. Вода продолжает стекать с его некогда идеальной прически на дорогой костюм. Его волокут в комнату и направляются к выходу. «Куда вы меня тащите?» Голос мажора срывается на виск. «Я племянник». Он называет фамилию. «Один звонок и вас в порошок сотрут. Руки уберите. Мы просто пришли поговорить. Все не так поняли. Вы этому старому маразматику верите? Приведите парней в чувство, они вам расскажут, как было». Правоохранители обмениваются настороженными взглядами, после упоминания прокурора в их движениях появляется заметная нерешительность. Отряхивая руки, подхожу ближе. Я ему не разрешал входить, он ворвался силой, кивок на лежащую горизонтально дверь. Тому есть 4 независимых свидетеля, одна из которых вообще иностранка, в Китае никаким боком, лицо не заинтересованное. Все они подтвердят, что имело место нападение на несовершеннолетнего. Кстати, поднят вверх указательный палец. Эти двое пришли вместе с ним, кивок под ноги, где спортсменами занимаются другие полицейские. В случае судебного разбирательства, а я все больше к нему склоняюсь, не думаю, что родственник прокурор вывезет. Есть и еще достаточно очевидные козыри, но их пока не выкладываю. Патрульные морщатся, связываться ни с одной из сторон им предсказуемо не хочется. Я коротко задумываюсь, как лучше поступить. Такие, как у Цзяньга, ничего не забывают, видно по лицу. Особенно если спустить текущую ситуацию на тормозах. Земля круглая, мало ли как оно повернется. Склоняюсь к тому, что надо в любом случае надавить на троицу по закону, купировать любые интересные мысли на тему реванша. Я хочу подать заявление, четко выговариваю в следующую секунду. На лицах полицейских синхронно проступает досада. У нас сегодня следователя нет на выезд, только дежурный. Разве что в понедельник, ближайший человек в форме опускает взгляд в пол. К тому же вы несовершеннолетний, подключается второй. В глазах оставшиеся пары зажигается робкий энтузиазм. Дело можно открыть либо в отношении, либо по факту. Байлу делает шаг вперед и становится между мной и правоохранителями. Не нужно изображать сложности там, где их нет. Открывайте по факту. Для этого заявления не требуется. Нападение на несовершеннолетнего, она ведет рукой вокруг, дееспособных свидетелей хватает, ID вы только что у всех проверили. Вас нужно учить работать. В других аналогичных ситуациях вы как поступаете? Полицейские молча и задумчиво смотрят на меня. Допустим, перед вами несовершеннолетняя девочка, произошло преступление против ее половой неприкосновенности, черты лица модели каменеют. Факт противозаконного действия подтверждается ее внешним видом, косвенными уликами на месте происшествия и вашей личной субъективной оценкой. Законных представителей пострадавшей в лице родителей рядом нет, ну так случилось. Но зато вы, полиция Пекина, прибыли вовремя и всех застали на горячем. Ей вы тоже скажете, приходи в понедельник, вместе с родителями. Байлу обманчиво спокойно наклоняет голову к плечу. Ваши видеофиксаторы работают, они же и разговор пишут. Она вытягивает палец в направлении ближайшей наплечной камеры. Полицейские переглядываются. Один из них нехотя достает телефон и, судя по разговору, набирает следователя. Точно. Просто не хотели связываться с прокуратурой, надеялись, само рассосется за выходные. Все живы, зачем напрягаться ради дворняги меня? Знаете, я чуть на других этажах плаваю и на в моем уровне таких приколов, как сейчас в вашем исполнении, еще не было, продолжает Байлу, чей голос начинает пронзительно звенеть. Вас воспитывать и воспитывать. Нужен его законный представитель без проблем, я буду. По документам оформлю со скоростью звука, верите? Она поворачивается к тому, который сканировал ее ID-карту. Вы вообще меня насколько глубоко пробивали? Знаете, кто я такая? По фамилии в директорию дальше ходили или просто вид сделали? Она снова протягивает документ. Делайте еще раз, нормально. Этот парень со мной. Служитель закона сканирует повторно, после чего здорово озадачивается. Старший патрульный промаргивается, словно сбрасывает наваждение. «Не нужно нами руководить. Смирно, смотреть мне в глаза», рычит Байлу, разрывая шаблон абсолютно у всех присутствующих. «Так с полицией в Китае не общаются. Будет всякая перхоть из-под ногтей мне законтрактовать. Я налогоплательщик, и плачу вам зарплату из своего кармана, чтобы вы защищали, а не отлынивали трусливо». Впрочем, женщинам в Поднебесной прощается больше почти в любой ситуации, тоже факт. Дальше все идет как по маслу. Следователь прибывает в общежитие с удивительной скоростью, старательно просматривает записи с камер наблюдения, тщательно опрашивает меня и свидетелей. Причем нашелся не только следователь, но и переводчик для вьетнамки. Полицейские сначала уводят пришедших в сознание, но все еще пошатывающихся мордоворотов вниз, затем возвращаются за Уцзяньга. Его лицо искажено злобой. «Посмотрим, что дальше», — роняет он через плечо от дверей. Байлу выстреливает вперед рукой, хватая меня за плечо и не давая ответить. «Есть еще место на земле, где бедный равен богатому, умный идиоту, а президент концерна – уборщице. В этом месте даже член ЦК ничем не отличается от нелегального вьетнамского иммигранта. Интересно, в чей огород камень? Или это для иллюстрации? Без параллелей. Кстати, полицейские снова как по команде напряглись и замерли. Что за место?» Мрачно интересуется Датхи Чангна ломаным, но узнаваемым Жонггуа. «Уголовный суд Китайской Народной Республики». В комнате виснет тишина, нарушаемая скрипом ручки следователя. Он вздохнул и сейчас заполняет протокол допроса Ли Джу. От показаний против своего кузена та не уклонилась, уже говорит о многом. «Как закончим, звони родителям», — Байлу выдыхает и поворачивается ко мне. «На тему процедур не парься, найдем нотариуса в этом вашем Хэйлунцзяне через палату, кто и сегодня работает. Там же, через некоторое время, ждет кого-то из твоих родителей в городе. Сумеют добраться быстро?» Байлу всерьез озаботилась оформлением опеки надо мной на следующую процессуальную неделю, начиная с понедельника. «Не переживай, родителям написал, жду ответа». «Не переживаю», — усаживаюсь на кресло. «Я, в принципе, понимаю, почему это все происходит. В свете ярких неожиданных эмоций почему-то тянет на философию. И почему же?» Модель падает в соседнее кресло спиной вперед. «Когда ты, человек, у которого еще вчера ничего не было, а сегодня появляется хотя бы 3-5 тысяч долларов в месяц, проблем всегда становится больше», — вздыхаю. «С ростом богатства количество движений тоже вырастает». «Богатство?» — Байлу на мгновение оживляется, но в последнюю секунду от неуместного веселья удерживается. «Оптимистично, ахаха. Ладно, молчу. Зря хихикаешь. Знаешь, с какой суммы человек начинает считаться богатым, например, по меркам Германии? Понятия не имею, никогда не интересовалась. Хотя наша диаспора там не маленькая, да, она зачем-то лезет в вечет. В отличие от нас, богатые от бедных там различаются налоговым кодексом ФРГ. По их закону, если твой заработок выше 49 тысяч в год чистыми, ты уже являешься богатым. Да ну, полсотни в год. Ли Джу тоже не скрывает скептицизма. Всего лишь, ну да, это примерно 4 тысячи евро в месяц. Просто у нас в Китае дела обстоят иначе. У нас очень много кто зарабатывает пятерку в месяц, 60 в год. Здесь супербогатыми их никто не считает, — кивает Байлу. Мои родители говорили, когда человек, у которого ничего не было, поднимается хотя бы на эту промежуточную ступеньку, у него и враги сразу появляются, и конфликты. Так происходит всегда. Поэтому я не удивлен, и спасибо за помощь. Датхи Чанг, гулявшая с отстраненным видом по комнате, присаживается на подоконник. Уже на протяжении полутора часов все разговоры в этой комнате ведутся только на китайском. Занятный взгляд на вещи. «Минюэ и я думаем иначе», — замечает Ли Джу, — «не настолько философски. Меня вообще прямо не касается, но по нервам ударило», — она ведет рукой вокруг. «При движении вверх по иерархиям проблемы не убавляются, а растут, это закон», — пожимаю плечами. «К этому вообще можно относиться как к тренировке. Когда-нибудь, может быть, мне свой концерн придется от длинных рук коммунистической партии защищать. Сейчас стремятся все национализировать, а товарищ Си себе пожизненное правление уже устроил. Это я про изменения в уставе партии». Байлу резко поднимает ладонь. «Стоп, я ничего не слышала», — продолжает уже тише. «Может, в каких-то моментах я местами согласна, но именно ты лучше на эту тему даже пар изо рта не выпускай. Не нужно говорить о таком слух, ты не в Америке». Ли Джу внимательно наблюдает за моделью. «В первую очередь для тебя будет лучше», — продолжает Бай Лу необычайно серьезно. «Поверь человеку, который к тем местам, от которых ты защищаться собираешься, чуть поближе, чем ты сам». После ухода девушек в комнате становится непривычно тихо, полиция с задержанными свалила еще раньше. «Сажусь на край дивана трансформера, прислушиваясь к звукам льющейся воды из ванной, где моется Дадхи Чанг. Сломанная дверь неуклюже приставлена к косяку, патрульные по собственной инициативе пытались ее закрепить, но лишь усугубили. В списке контактов телефона сохранен номер мастера, которого порекомендовал комендант, но сначала пролистываю список контактов и нахожу родителей. Давно обещал позвонить, рассказать, как устроился, но все не находилось подходящего момента. Опять же, доверенность для Бай Лу надо брать. Решаю начать с матери. Разговор с отцом обычно ничем хорошим не заканчивается. Лян Вэй, динамик взрывается ее радостным голосом. Я так волновалась. Ты как? Все хорошо? Где сейчас находишься? Работу нашел? Хотя бы на еду деньги есть? Невольно улыбаюсь. Так и знал, что придется отвечать на целую дюжину вопросов. Мама всегда такая. Я же тебе говорил, что не пропаду. Стараюсь звучать максимально оптимистично. У меня все отлично. Еще ни разу не пожалел, что уехал из деревни. На данный момент проживаю в Пекине, пока в общежитии. Комната у меня просторная. Вот видя, я сейчас здесь. Соседей, наверное, много. В ее голосе слышится тревога. Не обижают, думаешь? После того случая я дам себя в обиду, намекаю на день, когда поставил отца на место. Да и вообще, один живу. Работаю в ресторане официантом, подрабатываю в модельном агентстве, так, всякой мелочью занимаюсь. Еще начал изучать программирование, надо же расти дальше. С той стороны даже дыхание замирает. Не врешь, если нужны деньги, ты скажи, вышлю что есть, когда отец уедет. Пожалуй, тут можно не сдерживаться. Так даже лучше, в ответ смеюсь. Ты чего? Я серьезно. Спасибо, но у меня и правда все отлично. Как сестра? В школе сейчас, в голосе матери слышится облегчение. К нам в деревню наконец-то автобус начал ходить из соседнего села, где твоя школа была. Теперь ей не придется зимой пешком ходить в колготках и двух штанах. А больше не знаю, что о ней рассказывать. Дальше я, не перебивая, слушаю обо всем и ни о чем. Какой в этом году урожай кукурузы? Как у тети Мэй корова отелилась, как сосед Ла Ван наконец починил крышу. В деревне не так много тем для разговоров, но для пожившей женщины эти мелочи важны, так подумать, у нее больше нет ничего в жизни. Своеобразный супруг не в счет, о своих делах рассказываю, обходя острые углы. Для любой матери главное, чтобы была крыша над головой и еда на столе. Этого достаточно для ее счастья. Однажды обязательно позову родителей в Пекин, покажу, как устроился. Но не сейчас, пока рано. Кстати, мам, наконец перехожу к главному, разглядывая криво приставленную дверь. Мне все-таки кое-что от вас с папой понадобится. Что случилось? Ее голос мгновенно становится тревожным. Все-таки деньги нужны? Деньги мне точно не нужны. А вот от доверенности на представление моих интересов я бы не отказался, говорю быстро, пока на том конце не начали волноваться сильнее. Вам никуда ехать не придется, я сам найду нотариуса. «Сынок», — мама говорит медленно, тщательно подбирая слова, — «ты во что-то влип, просто я несовершеннолетний и постоянно сталкиваюсь со всякого рода ограничениями. Ждать полгода не хочу, принимать некоторые важные решения мне нужно уже сейчас. Не звать же вас из Суншугал по всяким общажным мелочам, и то верно, в ее голосе слышится облегчение. А на кого оформлять-то будем?» Внезапно в трубке раздается недовольный голос отца. Что оформлять? Дорогой, мне тут Лян Вэй позвонил, начинает мать. И что? Плачется в трубку и просится домой, а вот хрен ему, отец, как всегда, источает желчь. Нет, наоборот, говорит, что все хорошо, мама пытается смягчить ситуацию. Работу нашел, зарабатывать начал, живет пока в общежитии. Ага, отец цедит сквозь зубы. А оформить-то что он там хочет? Невольно усмехаюсь. Его явно не радуют новости о моих успехах. Доверенность на представление его интересов, отвечает мать. Еще чего, взрывается отец. Этот полудурок кредитов на себя наберет, а потом на нас скинет. Если не его идея, то кто-то поумнее надоумил, чтобы потом кинуть. Знаю я таких. Мам, можешь, пожалуйста, передать трубку папе? Прошу максимально вежливо, хотя внутри все кипит. «Да, конечно, с тобой сын поговорить хочет». Слышу шорох передаваемого телефона. «Чего тебе?» – рявкает отец. «Мне нужна доверенность. Завтра к вам приедет нотариус и все оформит. И ты, отец, любезно все подпишешь». Мой голос звучит твердо и спокойно. Он раздражается издевательским смехом. «Ага, а еще чего-нибудь хочешь?»